Он не успел кончить. Звонкая пощечина прервала его слова. В эту минуту в дверях показался мальчик. Евгения подбежала к нему. «Ах, мой дорогой, моя любовь, пойдем скорее. Не оставайся с этими грязными негодяями». Мне же все-таки кажется, этот толстый кучер был прав.